Глава 18. Общением с руководством Думы мы остались довольны и решили не затягивать со своими предложениями, договорившись обсудить их на очередной встрече в офисе. Но перед этим надо было увидеться с Антониной, предварительно с ней созвонившись. Она проживала в районе площади Декабристов, и мы назначили встречу возле ДСААФ в недавно открывшемся кафе у Солохи. К сожалению, там была представлена только украинская кухня, богатая изделиями из теста, и полностью отсутствовала острая еда, которую мы предпочитали в последнее время. Хотя, когда мы попробовали рыбный пирог, который взяли к чаю, наше настроение улучшилось. Антонина пришла одна. Настроение ее было бодрым, она загадочно улыбалась. «Ну что, заговорщики, не уехали на рыбалку? Что вас остановило? Как всех мужчин? Женщины?» «И это тоже», — слукавил Краснощеков. «Мы с Владимиром Федоровичем сами плохо готовим, предпочитаем, когда рядом с нами находится специалист». «Чувствуется. Она взяла рыбный пирог из тарелки. И что, вы хотите пригласить с собой меня?» Она томно посмотрела на нас. «А вы бы поехали с нами?» — спросил Краснощеков. «А почему бы и нет?» — она игриво улыбнулась. «Я ведь женщина, и все человеческое мне не чуждо». «А как ваш муж?» — спросил я. «Он вас не потеряет?» «О чем вы?» — нахмурилась Антонина. «Ему лишь бы бутылка рядом стояла». Я слушал ее и не понимал, когда она говорит правду и когда играет. Как хорошая актриса! Трудно было усомниться в ее искренности. Можно только удивляться Краснощекову, каким образом он заметил фальши ее и Егора Степановича в последнюю нашу встречу. «Антонина!» — серьезным тоном сказал Краснощеков. «Мы все знаем, и нет смысла вам отпираться». «Что вы знаете?» — удивилась Антонина, глаза ее чаще заморгали. «Я про мужа вам говорю правду. Ему водка дороже, чем я». «Не лгите, Антонина», — настаивал Краснощеков. «Я видел, как после последнего посещения подвалов дворца утром, когда мы уехали с Владимиром Федоровичем на такси, за вами приехала та самая серая «Волга», которая следила за нами. Вы прошли вместе с водителем к себе домой. Я выяснил, что у него такая же фамилия, как у вас». Антонина покраснела. Она сделала несколько глотков чая из кружки. «Да, у Валеры такая же фамилия, как у меня. Это мой брат. Но при чем здесь та «Волга», которая за вами ехала?» «Ваш брат?» — изумились мы с Краснощековым. «Но вы же нам сказали, что носите фамилию мужа». «Да, это так. Мой брат сменил свою фамилию на мою по мужу. Вы бы хотели носить фамилию Гнида? Нас с ним в школе задразнили, как только не называли. Я их замуж выскочила, можно сказать, за первого встречного, чтобы фамилию сменить». «Что ж, логичное объяснение», — согласился Краснощеков. «А зачем вы без нас ходили на склад?» Антонина криво улыбнулась. «Отпираться нету смысла. Я так и подумала, что вы тогда не поверили нам с Егором Степановичем». «Кстати, о нем тоже расскажите», — не унимался Краснощеков. «Он ведь ваш дед?» «И до этого докопались». Она задумчиво улыбнулась. «А чайку не нальете еще? Что-то пить хочется». «Да, это мой дед. Мы с ним жили в Братске, точнее, недалеко от него, в поселке Вихаревка. Под конец его партийной работы на пенсии ему предложили возглавить лечебно-трудовой профилакторий. Знаете, там раньше по решению суда насильственно алкоголиков лечили. Затем профилакторий закрыли, а вскоре и бабушка умерла. Вот мы и решили переехать к брату в Иркутск». «А как вы узнали про склад и почему сами не стали его искать?» — спросил я. «Прадедушка мой на самом деле работал у купца. Когда мы в Иркутск перебрались, дед, узнав, что в город приехал наследник второго, вспомнил, что давно его отец перед смертью рассказал про товары, которые купец припрятал в подвале своего дома. Примерно в это же время в Братске у наших знакомых в квартире стали возникать пожары без всяких причин, и они обратились к нам за помощью. Валера как раз прочитал в газете о Никите и попросил его съездить с ним в Братск, так они познакомились. А потом мы узнали про вас. Тут и план появился. Мы бы сами ничего не нашли. И когда мы обнаружили склад, вы решили тайно вынести ценные вещи, чтобы не делиться с нами?» — спросил я. «Да что там вещи?» Прадед сказал, что в том сейфе хранится карта подземелий купца, И там должно быть указано, где спрятан клад, золотые царские червонцы. Когда Фторов уезжал из города, он его вместе с прадедом где-то замуровал, понимаете? Раньше люди были другие. Прадед бы жизнь свою отдал, но не признался бы, где клад. И только когда понял, что умирает и нет возможности передать червонцы наследнику, он все рассказал сыну, моему деду, а тот не поверил. Да и он был человеком другой формации, идейный коммунист. Из-за него мама и убежала из дома, выскочив замуж за рабочего с идиотской фамилией Гнида. «А вам известно, в каком помещении припрятан клад?» — загорелся я. «Если бы!» — разочарованно сказала Антонина. «Вот мы и пытались с братом втихаря найти эту карту. И что вы теперь будете делать?» — напряженно спросила она. «Искать карту?» — уверенно ответил Краснощеков. «Если, конечно, вы не против». «Мы только за. Вы последняя надежда», — обрадовалась Антонина. «Спасибо вам, Владимир Федорович, за опубликованные рассказы. Вы написали правду о порядочности главных героев. В этом я сегодня в очередной раз убедилась. И спасибо брату, который нас вел». «Но остается еще один вопрос, на который вы не ответили», — неожиданно прервал Краснощеков Антонину. «На какой?» — удивилась она. «Что вы сегодня вместе с братом отнесли в сумке в магазин?» «Да вы экстрасенс, сударь!» — хмуро пошутила она. «Даже это известно. Вы что, следили за нами? Хотя чего я спрашиваю? Вы же профессионал!» Она замолчала. «Так что вы несли в сумке?» — не выдержал я. «Да когда мы с братом безрезультатно побывали на складе, я решила взять образцы кожаных изделий и проконсультироваться об их качестве и цене. В том магазине работает дочь Валеры. Она регулярно принимает товар на реализацию от поставщиков. Естественно, мы ничего и не сказали, где взяли вещи. Она посмотрела на нас из-под лобья, опустив плечи. «Я признаю, что поступила неправильно, нечестно по отношению к вам. Но украшения мы не брали. Просто я тогда сильно расстроилась, понимаете? Быть рядом у цели и ничего не найти — это было выше моих сил. В конце концов, я женщина». Срывающимся голосом произнесла Антонина и заплакала. «Я имею право на слабости!» Всхлипывая, произнесла она. «Не надо плакать!» Краснощеков достал носовой платок из кармана и, смущаясь, протянул его Антонине. Было видно, что он огорчен, хотя его трудно вывести из себя. «Мы обязательно найдем карту и отыщем спрятанные сокровища!» «Правда?» — улыбнулась она. «Я вам верю!» По ее лицу побежали крупные слезы, она поцеловала Краснощекова и прижалась к нему. Он смущенно посмотрел на меня и замер. «Как вы думаете?» — спросил меня Краснощеков, когда мы остались одни. «Где может быть спрятана карта?» «Антонина утверждает, что она должна быть в сейфе, но мы его вскрыли и там ничего не нашли. А что, если там есть еще один сейф, но мы его пока не обнаружили?» «Ведь мы провели только поверхностный осмотр вещей. Может, этот сейф маленький и умещается в коробке с украшениями? Или его припрятали в тканях, чтобы труднее было найти?» «Это идея», — воодушевился Краснощеков. «Надо еще раз тщательно все просмотреть. Когда дежурит Егор Степанович?» «Завтра. Вот и проверим».